Глава 20. Серая дверь. Алиса носилась по комнате с тряпкой. Через час к ней обещал приехать Мац. В прошлый раз они всю ночь просидели на тесной кухоньке, которая, к сожалению, никак не могла похвастаться идеальной чистотой, ведь в тот день Алиса не собиралась приглашать к себе гостей. Но сегодня все будет по-другому. Она намеревалась к приходу Матса навести образцовый порядок. Почти все уже было готово. Оставалась только одна неразрешимая проблема. Алиса жила в небольшой однокомнатной квартире, доставшейся ей после смерти мамы. Главной особенностью жилища Алисы были книги. Горы книг. Ими доверху был забит огромный стеллаж в единственной комнате, завалены подоконники и письменный стол. В довершении картины две высокие неровные стопки неловко привалились к дивану, на котором спала девушка. Чаще всего диван стоял разобранным, но перед приходом Матса Алиса убрала с него постельное белье и сложила, застелив пушистым пледом. Но что делать с книгами? Матс решит, что здесь живет какой-то сумасшедший библиофил, а не молодая женщина. Алиса попыталась хотя бы выровнять стопки на окне, но книги опасно накренились. Они с мамой очень любили читать, предпочитая этому досугу все остальные. Алиса и сейчас почти каждую неделю заказывала себе в интернете что-нибудь новенькое. А вот о системе хранения книг она как-то особо не задумывалась до этого момента. То ли раньше книг было меньше, то ли ей так хотелось произвести на Матса хорошее впечатление. Может, вынести часть на балкон? А вдруг пойдет дождь? Алиса накрыла стопки у дивана вторым пледом, но вышло только хуже. Спрятанные книги стали напоминать сгорбившееся в углу виноватое привидение. Девушка не успела придумать ничего лучше. В это время раздался звонок в дверь. «Мац? Уже?» Алиса в панике заметалась по комнате. На ней до сих пор были надеты растянутая домашняя футболка и шорты. Под раздражающее треньканье дверного звонка девушка махом переоделась и бросилась к двери, по дороге зашвырнув тряпку на кухонный шкафчик. «Я освободился пораньше!» Мац протянул Алисе тортик и улыбнулся. «Заходи!» Девушка взяла угощение и прошла с ним на кухню, в ужасе заметив забытую на подоконнике чашку с недопитым кофе в окружении тетрадок и учебников. И как она умудрилась пропустить этот участок во время уборки? «Садись, я заварю чай!» Алиса поставила торт на стол. «Хорошо!» Мац сел на табуретку, предварительно убрав с нее книгу. «Учебник по психиатрии? Интересный выбор». «Мне нужно сдать в понедельник реферат по клинической психологии». Алиса взяла протянутый ей том и переложила кучу вещей на подоконнике. Это провал. Мац точно решит, что она какая-то книжная барахольщица. «Как дела у твоих невидимых друзей?» — поинтересовалась Алиса, разливая кипяток по чашкам. «Вроде все хорошо. Я рад, что помог Хакону спасти Сив». «А Иви с тобой?» «Нет. Сегодня я один. По крайней мере, пока», — подмигнул ей Мац, осторожно взяв из рук Алисы обжигающую горячую чашку. Алиса села за стол и принялась резать торт. В воздухе повисла неловкость, которая обычно возникает, когда двое малознакомых людей вынуждены находиться наедине в одном небольшом помещении. Алиса нахмурилась. В их прошлую встречу была совсем иная атмосфера. То ли тема разговоров о подопечных была исчерпана, то ли они наконец осознали, что, несмотря на схожие способности видеть потусторонние вещи, их пока еще нельзя назвать закадычными друзьями. «Мац, кое-что произошло!» Алиса задумчиво постучала ложечкой по краю чашки. «Я попыталась сломать барьер, чтобы попасть в мир Инга. Но тут же налетела ужасная буря, и меня ветром вышвырнуло в мой мир. Я тоже как-то пару раз пытался пролезть в их норы. Давно еще. Даже подкопы рыл. Но всегда поднималась огромная волна, которая смывала меня в мою родную норку. Очень неприятное ощущение, — пожал плечами Мац. «Да», — отозвалась Алиса. «Понятно». С одной стороны, она почувствовала облегчение, ведь это означало, что она снова может вернуться на поляну с дверями, не опасаясь ураганов и прочего. Но с другой, неужели ей никогда не удастся попасть в мир Инга? Казалось, он не приходил к ней уже целую вечность. Алиса соскучилась. «А я, кажется, выяснил, чем занимается Иви». Мац аккуратно подцепил вилкой кусочек торта и отправил в рот. «В прошлый раз, когда я смотрел ходы Хакана, то заглянул и в ее нору. Знаю, она не просила, но я не смог устоять». «И что там?» Алиса заерзала на стуле. Мир Иви и Йена был самым странным из всех, да и сами его обитатели были словно не от мира сего. Алиса помнила, как поразилась, первый раз заглянув в голубую дверь. Как это было давно! Почему-то сейчас воспоминания о Йене и его мире расплывались и путались в голове Алисы. Они ускользали от нее, словно сон, который вот-вот испарится после пробуждения, оставив в сознании лишь крошечные осколки былого видения. Алиса часто прокручивала в голове все, что было связано с Йеном, стараясь таким образом сохранить в памяти трагичную историю странного слепого мальчика. Она не хотела его забывать. Даже завела тетрадку, в которую записала все, что помнила о нем. Йен. Голубая дверь, а за ней ослепительно яркое аквамариновое небо без единого облачка. Зеленая мягкая трава, глубокое бездонное озеро, кишащее серебристыми рыбами, выпрыгивающими из воды и на лету хватающими стрекоз. Деревья с густыми изумрудными кронами, тянущие свои толстые ветви к солнцу, тень от которых причудливо падала на землю, напоминая паутину. И дома. Серые, бетонные многоэтажки, опутанные оборванными проводами. Стекла в большинстве домов выбиты. По стенам расползлись трещины. Словно нечто жуткое прокатилось по земле, прицельно разрушая творения рук человеческих, при этом пощадив природу. Йен всегда бродил среди развалин один, в драной одежде, босой. Очень редко Алиса видела рядом с ним других людей, мрачных, необщительных. Чаще всего они не обращали внимания на Йена, просто ловили рыбу в озере или набирали воду в ведра, утаскивая ее в покосившиеся многоэтажки. Йен же большую часть времени сидел на берегу, глядя невидящими глазами на блестящую поверхность вод. Может, ему нравилось слушать плеск рыб в озере? Иногда мальчик приносил с собой устройство, напоминающее портативное радио, из которого лились звуки аудиоспектаклей или чего-то подобного. Он прижимал устройство к уху и замирал, периодически подкручивая на нем какие-то колесики и нажимая кнопки. Жил Йен на первом этаже в полуразрушенной квартире, скудно обставленной ветхой мебелью. Забирался он в нее прямо через чернеющее окно при помощи грубо сколоченной лесенки, припрятанной неподалеку в кустах. Ел то, что находил сам. Чаще всего это были странные грибы, растущие на стволах деревьев, ягоды или рыба, которую он ловил на крохотную кривую удочку. Йен был так одинок. Сколько же лет он прожил? Алиса не знала. При виде его худенькой, сгорбленной фигурки у девушки от боли сжималось сердце. Она очень хотела ему помочь, спасти, подружиться, но все было напрасно. Йен боялся ее до ужаса, а все попытки наладить с ним хоть какой-то контакт только усугубляли проблему. Чаще всего, попав в мир Алисы, мальчик прижимался спиной к какой-нибудь стене и замирал, время от времени бормоча, а иногда и истошно вопя слово «расплата». Он зажимал уши, мотал головой, всем своим видом давая понять, что не желает, чтобы Алиса к нему приближалась. Вот как тут можно предупредить об опасностях на пути? И вот однажды случилось то, что Алиса предвидела. Проходящий мимо мужчина зачем-то нарочно толкнул мальчика. Йен упал в озеро. Он не умел плавать, и никто не помог слепому бедняге. Люди словно не замечали его безуспешных попыток выбраться. Они продолжали уныло заниматься каждый своим делом. Черпали воду, закидывали удочки. Толкнувший Йена мужчина пошел прочь, даже ни разу не обернувшись, как будто ничего особенного не произошло. Его лицо оставалось пустым и безразличным, без малейших намеков на эмоции. А Йен все бил и бил руками по воде, разгоняя рыб и отчаянно пытаясь сделать вдох. А потом его дорога оборвалась, и Алиса больше не смогла открыть голубую дверь. «До этого я заглядывала в нору Иви всего один раз. Это было давно», — продолжил Мац. «Все, что я помню, разрушенный город, заросший деревьями, да жуткое озеро, какие обычно описывают в сказках про морских чудовищ и русалок. Мир после катастрофы или войны, не знаю, но впечатление тягостное. Неудивительно, что Иви так себя ведет. Возможно, в ее городе испытали какое-то оружие, влияющее на психику и здоровье людей. Так вот, я после спрашивал ее, нужно ли мне смотреть, предупреждать, но она лишь мотала головой. Да и Шу с Хаканом сказали, что это лишнее. Захотят, дадут знать. Хотя Иви, конечно, своеобразно общается. В основном занята своими делами и толком не замечает меня. Но вчера у меня сломался компьютер. Я полвечера провел, пытаясь наладить его работу. Иви стояла рядом и безучастно смотрела. Я думал, что ей все равно, но она вдруг создала иллюзию, в которой было наглядно изображено, как починить комп. Я все сделал по инструкции Иви, и машина заработала. А ночью я не удержался и заглянул в ее нору. У будущего Иви мало вариантов. Все ходы похожи. Малонаселенный рассыпающийся город, который постепенно поглощает природа. Иви живет на 7-м этаже грязной бетонной многоэтажки. Большую часть суток она спит на старом облезлом матрасе посреди полупустой квартиры, укрывшись какими-то пожелтевшими газетами и пыльными картонками. Несмотря на то, что ночи бывают довольно холодными, Иви никогда не разводит огонь, чтобы согреться, в отличие от своих соседей. В ее мире во многих квартирах из форточек торчат странные самодельные печные трубы, из которых без устали валит такой черный дым, что стены и деревья вокруг сплошь покрыты толстым слоем жирной копоти. Не замечала? Нет? Алиса помотала головой, а Мац продолжил свой монолог. «Интересно, что за топливо они используют? Я так этого и не понял, пока наблюдал за вероятностями будущего Иви. Да и вряд ли это имеет значение. Днем Иви часто сидит на подоконнике, свесив ноги вниз, и ловит пролетающих мимо насекомых самодельным сачком, а после складывает их в картонную коробку, чтобы потом использовать как наживку для рыб. Ее дни однообразны. Они сливаются в череду каждодневных небольших повторяющихся ритуалов. Она ни с кем не общается, живет в своем замкнутом мирке. Но есть у Иви и секрет. Она иногда ходит на свалку, что спрятана во враге за лесом, и собирает там всякий металлолом, а после тащит его по лесенке к себе в квартиру. В будущем она соберет какой-то аппарат, похожий на примитивный компьютер. А что потом? Алиса, затаив дыхание, слушала рассказ Матса. В ее сознании снова вспыхивали и обретали очертания полузабытые подробности мира Йена, теперь уже, наверное, навеки скрытого за голубой дверью. «Слишком далеко я не вижу. Пока только увидел, как Иви радостно прыгает вокруг мигающего лампами изобретения. Похоже, она создаст что-то, что изменит ее жизнь. А ты, кстати, насколько далеко можешь видеть будущее?» «По-разному». Алиса задумчиво провела рукой по волосам. «Если дорога прямая, то далеко. А бывают и повороты, за которыми ничего не разглядеть. Это сложно объяснить». «Я понимаю. С ходами в норах тоже что-то подобное происходит. Еще бывают, они путаются и создают лабиринты, которые мне тяжело рассмотреть». «Я искала везде информацию о том, что мы с тобой видим, о подопечных, альтернативных путях, но ничего толком не нашла». Алиса отхлебнула чай и продолжила. «Я постоянно думаю, какой в этом всем смысл?» «Смысл жизни?» — усмехнулся Мац. «Сдается мне, пока мы живы, нам этого не понять». «Не очень-то оптимистичный вывод». Алиса снова сделала глоток из кружки. Мац пристально на нее посмотрел и взял за руку. «Иногда у меня возникает странное ощущение, когда я на тебя смотрю. Что-то вроде дежавю. Когда ты вот так пьешь чай или сжимаешь пальцы, словно я это уже видел. Словно...» Мац замолчал, продолжая держать ее за руку. «Я спятил?» «Мы оба спятили», — засмеялась Алиса. «Это уникальный случай парного умопомешательства. Напиши об этом реферат». Мац кивнул на ворох книг, скрывающих подоконник. Девушка почувствовала странный трепет в груди. Ладонь Маца была теплой и немного шершавой. Его прикосновения успокаивали и в то же время волновали. Как такое могло быть? Вдруг из комнаты раздался странный звук. Алиса с Матсом переглянулись и кинулись посмотреть, что там произошло. Едва зайдя в комнату, Алиса тут же захотела провалиться сквозь землю. Книги, накрытые белым пледом, повалились, словно осыпавшийся айсберг, а следом за ними рухнули и те, что стояли на подоконнике. Не стоило равнять стопки. Это, видимо, нарушило и без того хрупкое равновесие сложенных друг на дружку изданий. Теперь пол и часть дивана были усыпаны разноцветными томами любовных романов, детективов и прочих книг самых разнообразных жанров. «О, теперь я, кажется, знаю, что тебе подарить на ближайший праздник», — улыбнулся Мац. «Я сколочу для тебя книжные полки». Алиса села на корточки и принялась поднимать книги предательницы. Упали в такой неподходящий момент. Она взглянула на Матса, но тот помрачнел, сжимая в руках мигающий телефон. «Мне нужно идти», — виновато сказал он, опустив голову. «На работе вызвали». «Что-то произошло?» В ответ Мац лишь неопределенно мотнул головой и тут же направился к выходу. «Я позвоню», — пообещал он, открывая скрипнувшую входную дверь. «Хорошо». Девушка остановилась в прихожей, нервно переминаясь с ноги на ногу. Она ощущала небольшое разочарование от того, что Мац вот так внезапно уходит. Но с другой стороны, его близость заставляла Алису испытывать целую гамму непонятных противоречивых чувств. Она не знала его, но в то же время знала, как никто другой. Она хотела быть с ним рядом, но тяготилась чего-то и смущалась, как школьница, когда он пристально на нее смотрел, чуть склонив голову на бок. Случайно прикасался к ней. Она... Внезапно Мац, уже было переступивший через порог, на долю секунды замешкался, а после обернулся, сделал стремительно шаг к Алисе и нежно поцеловал изумленную девушку в губы. Этот поступок был настолько естественным, словно Мац уже много-много раз вот так целовал ее на прощание. Дежавю? Да. Определенно что-то похожее ощутила Алиса, когда губы Матса легонько коснулись ее кожи. Дверь захлопнулась. Матс ушел. А Алиса осталась стоять как вкопанная, пристально глядя на закрытую входную дверь, словно ожидая, что на ней вот-вот появится надпись, объясняющая все то, что сводило ее с ума и не давала спокойно жить. Хорошо бы. Но, к сожалению, это была лишь обычная входная дверь, обшитая потрескавшимся коричневым дермантином. Алиса прижала спиной к стене, как это раньше делал Йен, и зажмурилась. Эмоции и мысли переполняли ее уставший разум. Радость, страх, нереальность поступка Матса, но в то же время безумное ощущение правильности происходящего. Это нелогично. Они едва знакомы. Они — Мац и Алиса. Алиса и Мац. Да кто они такие, в конце концов? Сумасшедшие повелители судеб невидимых друзей? Король и королева сновидений? Координаты пересечения миров? Какой бред! Алиса беззвучно рассмеялась, а после сделала глубокий вдох-выдох, как ее когда-то учили на телесно-ориентированной терапии. Открыла глаза и решительно пошла обратно в комнату, чтобы продолжить собирать с пола книги. Когда они упали, ей на секунду захотелось поверить в то, что это Инг научился-таки взаимодействовать с предметами из ее мира и таким образом хулиганит, как обычно пытаясь разрушить романтическую атмосферу. Но Инга не было. А жаль. Ей бы не помешало с кем-нибудь поговорить о Матсе и об их поцелуе. Взгляд Алисы наткнулся на черный предмет, валявшийся на полу. Бумажник. Видимо, он выпал из кармана Матса, когда тот доставал телефон. Алиса, не думая, раскрыла его. Среди пластиковых карточек торчала сложенная пополам фотография. Девушка вытащила ее и развернула. Мат с товарищами возле академии. И подпись. «Не забывай наш курс». Алиса почувствовала, как ее начал бить нервный озноб. Она не могла поверить своим глазам. На всех ребятах была повседневная одежда. Мат улыбался и махал рукой. На голову он накинул капюшон серой куртки, той самой, в которую был одет преследовавший Алису мужчина. Нет, не так. Мац и был тем самым мужчиной, который ранее преследовал Алису. Теперь она это поняла. Только в тот раз лицо Маца скрывало тень от капюшона, а на фотографии он слегка стянул его, безмятежно улыбаясь фотографу.